Глава 6. Восстановление и надежда команда была спасена с острова и немедленно отправлена на спасательном судне в ближайший порт. Сразу по прибытии всех членов экипажа направили в больницу для осмотра. Несмотря на физическое истощение, больше всего их мучили душевные раны. Особенно это касалось Алексея и Александры, чье горе из-за потери второго ребенка стало почти непереносимым. Марина и Елена, которые тоже переживали за свою семью и друзей, изо всех сил старались поддерживать их. Но боль, которую чувствовали родители, была слишком глубокой. Максим, будучи еще слишком мал, не до конца осознавал, что произошло. Он был окружен заботой и вниманием команды, но все были обеспокоены тем, как случившееся повлияет на его психику. Иван, как врач, не только следил за состоянием экипажа, но и помогал Алексею и Александре, стараясь сделать все возможное, чтобы Максим не был травмирован чужим горем. Прошло несколько дней, и новости о найденной яхте, которую удалось обнаружить и отбуксировать к местным ремонтникам на острове Кринион, принесли небольшую радость. Несмотря на то, что она была повреждена, они смогли ее спасти. Это дало надежду команде. Весь процесс ремонта яхты оказался долгим и трудоемким, но это стало своего рода терапией для них всех. Каждый из членов команды находил для себя занятие, кто-то убирал обломки, кто-то ремонтировал такелаж, кто-то помогал восстанавливать каюты. Все работали вместе, стремясь вернуть свое судно к жизни. Однако ни физический труд, ни заботы о восстановлении яхты не могли унять горе, с которым пришлось столкнуться Алексею и Александре. Алексей часто уходил в себя, его взгляд становился пустым, и он проводил долгие часы в раздумьях, стараясь осознать то, что произошло. Он чувствовал, что это самое тяжелое испытание его жизни. Боль от утраты ребенка, которого они даже не успели узнать, разрывала его сердце на части. Александра старалась быть сильной, но в ее глазах всегда были слезы. Даже Марина, его двоюродная сестра, которая всегда поддерживала брата, иногда не могла найти слов, чтобы утешить его. Елена, всегда казавшаяся сильной, также была подавлена. Она, как и остальные, не могла вынести мысли о том, что их друзья и коллеги переживают такое горе. Но несмотря на собственные переживания, она не отходила от Алексея и Александры, стараясь быть рядом. Иван, понимая, что восстановление после такого шока требует времени, говорил с ними, помогал, как мог. Он знал, что такие раны заживают медленно и что им нужно дать время и поддержку, чтобы они смогли снова вернуться к жизни. Прошли несколько месяцев. Яхта была полностью восстановлена, и команда готовилась к следующему этапу своего путешествия. Это время, проведенное на острове, стало для них важным периодом не только физического, но и эмоционального восстановления. Каждый день они постепенно возвращались к нормальной жизни, работая над судном и стараясь отвлечься от прошлого. Когда яхта была готова к выходу в море, они отплыли с острова, взяв курс на Сочи. Путешествие было долгим, но спокойным, и каждый из них чувствовал, что за это время они смогли снова найти в себе силы. И хотя их сердца все еще были разбиты, они знали, что должны двигаться вперед, поддерживая друг друга. По возвращении в Сочи, когда они, наконец, сошли на берег, их ждала неожиданная новость. Александра, после долгих месяцев горя и печали, почувствовала себя иначе. Позже врачи подтвердили, она снова была беременна. Это стало для них символом новой надежды. В тот момент Алексей и Александра, несмотря на все пережитые трудности, поняли, что судьба дает им новый шанс. Это была не замена потери, но новая жизнь, которая поможет им идти дальше. Несмотря на боль, они решили продолжать свои путешествия. Яхта снова вышла в море, а команда, пережившая труднейшие испытания, отправилась в новые круизы. Теперь их сердце было наполнено не только печалью, но и надеждой на будущее.